Глава 37. «Что? Да какого хрена, Мицука?» «Почему бы и нет?» — пожала плечами Кам и выразительно посмотрела на меня. «Ты же не против?» «Да вы издеваетесь!» — выдохнул я. «А в чем дело, Изаму?» — вновь обратилась ко мне блондинка. «Ты не хочешь порадовать свою девушку ласками и получить взамен ту же самую заботу?» «У меня нет девушки, чтобы чем-то ее радовать». «Вопрос теоретический». «Да, Изаму!» — внезапно воскликнул Матео, сидя через несколько парт от меня. «Побалуй, Кам, пора ей переходить на нашу сторону!» После чего заржал, а его приближенная шайка вторила смеху. «Пошел ты, Матео!» — окрысилась Лесби. «Всю жизнь только и будешь чьи-то бубенцы вылизывать!» «Что сказала?» Он моментально успокоился и уставился на нее. «Тихо!» Воскликнула Мицука и бросила на обоих недобрые взгляды. «Ивасаки, присядьте и постарайтесь держать язык за зубами. А вы, Ихида Матео, встаньте и покиньте аудиторию немедленно. И чтобы я вас больше не видела на своих лекциях. Все ясно?» «Как скажете!» — огрызнулся тот, встав из-за парты. Закинув рюкзак за спину, двинулся к двери. Но по пути я заметил, как он злобно косится на Кам. «Лишь бы ничего не выкинул, я этого идиота знаю. Неприятностей потом не оберешься». И когда он вышел, Мицука обратилась к его компашке. «Если кто-то желает последовать за ним, то прошу, дверь не заперта». Но никто не двинулся с места. «Отлично, тогда продолжим нашу лекцию». Она повернулась ко мне и лукаво подмигнула. «Встаньте, Анда-сан». После таких слов позади послышались тихие смешки и перешептывания, но стоило блондинке посмотреть на говоривших, как те прикусили язык. А мне пришлось подчиниться и подняться из-за парты. «Расскажите нам, как именно вы удовлетворяете своих партнеров». «Партнерш», — я вскинул указательный палец. «Думаю, стоит акцентировать на этом внимание». «Ваше право», — Мицука пожала плечами. «Так что вы готовы дать своим партнершам?» «То, чего они хотят», — просто ответил я. «А с чего вы взяли, что знаете женские желания? Как вы работаете?» «Иногда приходится идти ва-банк», — усмехнулся я. «Но все же случайные связи меня не особо прельщают. Предпочитаю познакомиться с девушкой, пообщаться и только после этого переходить к более тесным отношениям». «Ого», — одобрительно сказала Мицука. «Да вы романтик, Анда-сан. Черт, она специально так почетно называет меня, желая выделить от остальной группы? То есть у вас никогда не было случайных связей?» «Допустим». «Но разве девушки открыто говорят вам о своих предпочтениях в сексе?» «Конечно нет. Но по разговорам можно составить психологический портрет и уже от этого отталкиваться». «Какая работа!» — Мицука иронично похлопала. «Похвально. Но что-то мне подсказывает, что вы на такое не идете. Разве каждый раз при знакомстве считываете людей?» «Все мы так делаем, или нет?» «Подсознательно. Встречаем человека и сразу же составляем о нем мнение. Чем больше общаемся, тем больше узнаем о нем». «Допустим», — кивнула та. «Но речь у нас о сексе, именно об оральном. Скажите, все ли ваши партнерши получали подобный подарок? Нравилось ли им?» «Смею надеяться, что да», — кивнул я. «Однако не могу вспомнить всех. Возможно, кого-то упустил». И снова поднялся тихий гул, но на сей раз одобрительный. Одногруппницы, повернувшись ко мне, кусали колючими и ехидными взглядами. «Тише!» — покровительственно произнесла Мицука и снова мне. «Значит, у вас было так много партнерш, что вы всех не помните. И после этого говорите, что не любите случайные связи?» «Можно я не буду отвечать на этот вопрос?» «Хорошо», — улыбнулась она. «И все же, Анда-сан, скажите честно, нравится ли вам ласкать девушек? Не считаете ли кунилингус чем-то отвратительным? Унизительным для мужчин?» «Нет», — возразил я. «Мне нравится это делать, ведь...» «Зараза, вот кто меня за язык тянет?» Я смущенно опустил голову, понимая, что ляпнул лишнего. «Ну что же вы, Анда-сан?» Казалось, в голосе Мицука звучит смех. «Не беспокойтесь, девушки в аудитории только рады такое услышать. Правда ведь, Кику?» Розоволосая милашка вздрогнула. Удивленно посмотрела на Мицуку, а потом перевела взгляд на меня. Но не смогла выдавить ни слова, а вместо нее, как это зачастую бывало, ответила Кам. «Да, Девушка посмотрела на меня, и в ее глазах заметил азартные искорки. «Нам всем хотелось бы убедиться в честности Изаму, потому что говорить — это одно, а действовать...» «Вот и договорились», — с улыбкой закончила Мицука и направилась к себе за стол. «Подождите, сенсей», — остановил ее я. «О чем договорились?» «О вашем домашнем задании, Анда-сан». По ее хитрому взгляду понял, что ничего хорошего меня не ждет. «Девушки», — обратилась к остальным. «Если вы желаете проверить правдивость слов Изаму, то это задание касается и вас. Я хочу, чтобы вы, Анда-сан, нашли 5 партнерш, которые согласятся с вами переспать. Даю неделю как раз до нашей следующей лекции. Тогда и проверим, смогли ли вы прочитать девушек и дать им то, чего они желали». «Что?» — чуть ли не воскликнул я. «Вам не кажется, что перегибаете палку, сенсей?» «Хм...» Та на мгновение задумалась, после чего покачала головой. «Нет, отнюдь. Разве никто не хочет помочь? Девушки, поднимите руки, кто согласен побыть с Изаму наедине. Только, пожалуйста, не стесняйтесь. На моих уроках это неприемлемо». И, как назло, подняли руки более 10 девушек. Кто-то смотрел на меня с неподдельной похотью в глазах, а кто-то стыдливо опустил взор. Некоторые же даже не хотели на меня смотреть и оставались с каменными лицами. «Да вы, блин, издеваетесь!» «Вот и отлично. Тогда пускай Изаму выберет счастливую пятерку, а через недельку посмотрим, какой он самец. Можете занять свое место, Анда-сан». Я опустился, обреченно сжимая кулаки. «Влип так влип. И зачем это ей? Надо будет поговорить после учебы».